Как соотносится теоретическая категория добавленной стоимости с той величиной, которая служит основой для начисления налога на добавленную стоимость, НДС? Казалось бы, такой налог должен начисляться с валовой реализации за вычетом текущих материальных издержек фирмы. Но это привело бы к усложнению расчетов, так как фирмы заинтересованы в преувеличении своих издержек и в преуменьшении своего чистого дохода. Поэтому НДС входит в стоимость всей суммы реализации как добавление, но при уплате налога фирмы или предприятием из него вычитается сумма НДС, которая была фактически уплачена фирмой при покупке необходимых ей для производства товаров. Чистый результат при этом приблизительно такой же, как если бы специально подсчитывалась реально добавленная стоимость. В российской экономике из-за несовершенства расчетов, сокрытия истинных сумм реализации, различных налоговых льгот и тому подобного, база для исчисления НДС не соответствует реальной величине добавленной стоимости, созданной в отраслях. Страница 214. Сказывается и высокая инфляция, которая имеет тенденцию занижать долю материальных издержек валовой продукции из-за временного запаздывания между моментом закупки сырья и моментом реализации готового продукта. Отчасти по этим причинам Госкомстат до сих пор не публикует подробные разбивки ВВП по создающим отраслям, ограничиваясь самыми общими данными о его структуре по использованию. При подсчете ВВП различие между суммированием оценок конечного продукта и оценок отраслевой добавленной стоимости неизбежны. Западные статистики научились сводить их к минимуму. В России эти различия еще очень велики, приводя, например, к малонадежным оценкам остаточных нетрудовых доходов, исчисляемых, с одной стороны, как разность между ВВП по использованию, суммой амортизации, косвенных налогов и фонда заработной платы, с другой. В западной статистике эти данные публикуются с большими подробностями, что создает более надежную основу для оценки работы предприятий и экономики в целом, а также для прогнозирования. Приведем данные о структуре ВВП России по использованию рядом с соответствующими данными по США и Нидерландам. Бросается в глаза значительно более низкая доля в России личного потребления и непомерно крупные расходы на прирост товарных запасов. Вложения в основной капитал у нас тоже, по-видимому, сильно завышены. Равенство национального продукта национальному доходу было известно в экономической теории уже в начале XIX века, и трактовалось некоторыми авторами ЖБСА в том смысле, что экономика всегда создает столько доходов, сколько нужно, чтобы реализовать всю сумму произведенных в обществе товаров. Это привело к необоснованным утверждениям, будто рыночная экономика всегда находится в состоянии равновесия, так называемый закон Сэя, что исключает кризисы перепроизводства или периоды недопроизводства, инфляции. В действительности реализация продукции обеспечена только в том случае, когда объем производства всех товаров точно соответствует структуре спроса на них. Тождество национального продукта и национального дохода не гарантирует такого соответствия, которое достигается только в результате приспособления предложения и спроса на всей совокупности товарных рынков. В рыночной экономике такое приспособление, казалось бы, обеспечено, но, как мы видели, только с определенным временным лагом, то есть равновесие достигается не моментально и иногда требует специального вмешательства государства. Но даже если на всех рынках товаров и услуг достигнуто равновесие спроса и предложения, это еще не значит, что соблюдены макроэкономические пропорции, например, между сбережениями и накоплениями, внутреннее равновесие, между экспортом и импортом, внешнее равновесие, между потенциальным и фактическим продуктом, между ресурсами факторов производства и их использованием. Проблемы, связанные с механизмом достижения макроэкономического, общеэкономического равновесия, рассматриваются в следующем разделе. Страница 215. Внедрение статистики национальных счетов, позволяющих представить всю экономику в целом, и главное, в сбалансированном виде, большой шаг вперед в измерении хозяйственной деятельности. До их внедрения о динамике макроэкономики судили по набору показателей, которые считались ключевыми и достаточно представительными, например, по выплавке чугуна и стали, добыче угля и нефти, сбору зерновых, объему железнодорожных перевозок, числу занятых. Эти показатели часто рассматривались вне их взаимной связи, во всяком случае без учета их взаимной сбалансированности. Позже стали измерять воловую продукцию промышленности, сводя воедино данные о физических объемах выпуска различных промышленных изделий. Долгое время индекс промышленного производства, чаще всего отражавший вал или обобщение физических объемов разных видов продукции, служил основным показателем макроэкономической динамики. Но доля промышленности в национальном продукте резко доходила до половины, и потому индекс промышленного производства не давал полного представления о макроэкономической динамике. Больше полутора веков экономистам было известно понятие национального продукта и национального дохода, но они не умели его измерять. Этот недостаток был в значительной мере преодолен с внедрением статистики национальных счетов. Это был большой шаг вперед, но он не решил всех проблем макростатистики. Укажем на некоторые недостатки национальных счетов. Во-первых, статистика национального продукта не учитывает ряда важных компонентов экономической активности. За ее пределами находится большая часть активности, совершаемой вне организованных рынков, например, продукция домашнего хозяйства. Поэтому существенно занижается действительный объем затрат труда и размеры личного потребления. ВВП не измеряет стоимость досуга и отдыха потребителей, без чего трудно судить о действительном уровне благосостояния. Ряд экономистов считает, что статистика национального продукта должна быть дополнена данными о состоянии здоровья, уровне культуры и образованности населения, его культурном уровне и так далее. Другие авторы считают такие требования чрезмерными и полагают, что и без того ВВП дает сравнительно полное представление о рыночной активности. Во-вторых, вне ВВП остается теневая экономика, то есть продукция и доходы, сокрытые от официальных органов, а также запрещенная, то есть нелегальная активность, например, проституция, производство и торговля наркотиками, подпольные казино, контрабанда и так далее. В-третьих, само измерение легальной экономики сопряжено с большими трудностями даже при полной статистической отчетности. Казалось бы, нет ничего проще измерения конечной продукции. Ведь, например, достаточно подробные данные о личном потреблении представлены в статистике розничной торговли, бытовых и коммунальных услуг, в данных о структуре личных бюджетов населения, о пользовании транспортными средствами и так далее. И все же данные эти никогда не бывают полными, и о динамике многих из них приходится только догадываться, делая на этот счет более или менее приблизительные оценки, особенно когда требуется следить за динамикой личного потребления не только из года в год, но и из квартала в квартал. Большие сложности связаны с измерением сферы нематериальных услуг. Возьмем такую важную и повседневную сферу, как пользование жильем. Страница 216. Самым простым способом его оценки является объем квартирной платы. Страница 216. Но если квартплата за жилье определяется вне рынка, а регулирование квартплаты существует даже в рыночных экономиках, то она не учитывает полной стоимости связанных с этим затрат и, следовательно, не дает полной оценки рыночной стоимости этой услуги. Далее, если жилище принадлежит самому пользователю, он вообще не платит квартплаты. Поскольку значительная доля жилищ в рыночной экономике находится в личном владении, приходится давать приблизительную оценку рыночной стоимости той услуги, которой собственники жилищ пользуются. Такого рода оценки называются вмененными, то есть косвенными, не отражающими реальных отношений купли-продажи. Сфера вмененных оценок охватывает практически все финансовые услуги. Как измерить, например, стоимость банковских услуг так, чтобы они были сопоставимы, сравнимы со стоимостью материальных продуктов, например, хлеба, стали, автомобилей? Воловая продукция банков, так же как и любой отрасли, равна их текущим материальным издержкам плюс стоимость факторных услуг. Казалось бы, все просто. Но значит ли это, что продукция банков возросла, если выросли их затраты, например, на заработную плату служащим? Ответить на этот вопрос нельзя, не имея объективной единицы, измеряющей реальный объем банковской деятельности. Такого показателя не существует. Как сложить, например, стоимость услуги по приему и движению вкладов со стоимостью услуги по предоставлению информации или кредита? Как оценить производительность работников охраны в российских банках? На выручку опять-таки приходит вменение. Например, к показателям затрат факторов применяется некоторая оценочная производительность. Такие оценки не могут не быть условными. Между тем, при значительной доле финансовых услуг ВВП современной рыночной экономики от качества таких оценок может существенно зависеть динамика национального продукта и дохода. Конечно, многие проблемы решаются, если оценивать продукцию всех отраслей по затратному методу и в текущих ценах, то есть как раз в том виде, как они отражены в финансовой отчетности фирм и налогоплательщиков. Однако ВВП в текущих ценах отражает только денежные затраты на покупку продукции и ее производство. Он отражает изменение физического объема лишь в том случае, когда цены неизменны. В рыночной же экономике цены весьма подвижны, что создает особую проблему такой оценки ВВП, которая отражала бы динамику физических объемов. Эта операция осуществляется посредством дефлятирования ВВП по его различным компонентам, то есть приведения к неизменным ценам на базе некоторого исходного периода, обычно года. Для этого по каждому компоненту ВВП исчисляются сводные индексы цен, которые в данном случае именуются дефляторами. Общая формула исчисления дефляторов совпадает с формулой исчисления индексов средних цен. Например, для общего дефлятора ВВП имеем формула P – верхний индекс GDP равно P – верхний индекс C умноженное на дробь в числителе c в знаменателе GDP плюс p верхний индекс i умноженное на дробь в числителе i в знаменателе GDP плюс p верхний индекс g умноженное на дробь в числителе g в знаменателе GDP плюс P верхний индекс X умноженное на дробь в числителе X в знаменателе GDP минус P верхний индекс M умноженное на дробь в числителе M в знаменателе GDP. Формула 6.8, где надстрочные индексы обозначают компонент ВВП, к которому относится данный дефлятор P. Точно так же для дефлятора личного потребления получим P верхний индекс C равно P верхний индекс F умноженное на дробь в числителе F в знаменателе C плюс P верхний индекс CL умноженное на дробь числители CL в знаменателе C плюс P верхний индекс OND умноженное на дробь в числителе OND в знаменателе C плюс P верхний индекс DG умноженное на дробь в числителе DG в знаменателе C плюс P верхний индекс S умноженное на дробь в числителе S в знаменателе C. Формула 6.9, где надстрочные индексы обозначают дефляторы компонентов личного потребления. F – продовольствие, CL – одежды, OND – других потребительских товаров кратковременного пользования, D – G – товаров длительного пользования, S – услуг. Каждый дефлятор – компоненты, соответственно, являются сводным индексом цен, относящимся к товарам или услугам данной категории. Страница 217. Дефляторы также несовершенный инструмент. Они существенно зависят от выбранной базы для сопоставления. Доли товаров и услуг в общем обороте меняются от периода к периоду. Поэтому, например, даже при сравнении физических объемов ВВП за два последовательных периода, Дефляторы могут отличаться в зависимости от того, какой период брать за основу при определении долей товаров и компонентов. Эти различия, как правило, невелики, если цены и доли мало меняются. Если же эти сдвиги значительные, то целесообразно брать средние результаты от двух дефляторов, измеренных на двух различных базах. Наибольшее отклонение от реальной динамики возникает по мере отдаления от исходной базы. Поэтому, например, динамика за 1996 год, измеренная на базе цены долей 90 года, может существенно отличаться от фактической. В последнее время для минимизации погрешности пользуются так называемыми цепными дефляторами, у которых база меняется от периода к периоду, отражая новейшие сдвиги в структуре. Тем не менее, при сопоставлениях за длительные исторические периоды, то есть при пользовании длинными временными рядами, следует помнить о несовершенствах любых сводных статистических показателей. Лучше всего при этом сделать несколько расчетов, пользуясь разными базами, а затем сопоставить полученные результаты и оговорить масштабы возможных погрешностей. В таблице 6.3 приведены данные о движении ВВП России за 1990-1994 годы в текущих и неизменных ценах, а также дефлятор ВВП за этот период. Таблица 6.3. ВВП России в миллиардах рублей в текущих и неизменных ценах. Индекс физического объема и дефлятор имеют базу 1990 года, равную 100. В текущих ценах 1990 год 644, 91 год 1300, 92 18093, 93 162300, 94 635500. В неизменных ценах 90 год 644, 91 567, 92 459, 93 404, 94 343. Индекс физического объема 90 год 100, 91 88, 92 71, 93 63, 94 53. Ниже дефлятор 90 год 100, 91 229, 92 3940, 93 40194, 94 185169. Конец таблицы. За это время ВВП в текущих ценах вырос почти в 1000 раз, поскольку цены росли в среднем почти вдвое быстрее, то есть в 1,9 тысяч раз тот же ВВП в неизменных ценах сократился на 47%. В последующем эти официальные данные были пересмотрены рабочей группой, состоящей из представителей Госкомстата и Всемирного банка. Этот пересмотр практически не изменил оценки ВВП в текущих ценах. Однако были сделаны существенные изменения в оценке динамики физических объемов и дефлятора. В результате сокращения ВВП в неизменных ценах за 90-94 годы уменьшилось с 47 до 35%. Соответственно, уменьшились оценки общей инфляции. Насколько достоверными являются новые данные? Как признают сами авторы пересчета, статистика реформенных лет крайне ненадежна. Производители часто занижали продукцию и доходы, многие частные предприятия вообще не отчитывались. Особенно затруднен учет частной розничной торговли и услуг. За некоторые годы отсутствует достаточная информация о военных расходах, других государственных затратах, о банковских операциях, применявшиеся в это время множественные и постоянно менявшиеся валютные курсы, не позволяя точно определить объемы и динамику экспорта и импорта. Все это относится не только к первоначальным данным Госкомстата, но и к скорректированным данным Совместной комиссии экспертов Российской Федерации и Всемирного банка. Страница 218. В основу новых исчислений ВВП был положен отраслевой метод, опирающийся на оценку физического объема отраслевой добавленной стоимости. Но такие данные имелись лишь по ряду отраслей материального производства. По другим отраслям в основу были положены либо затраты труда, либо, как в строительстве, затраты строительных материалов, либо некие вмененные показатели. Поскольку общая оценка ВВП в текущих ценах не менялась, очевидно, что такая методология так или иначе сводилась к перераспределению продукта между отраслями в соответствии с новыми отраслевыми оценками. При этом была существенно увеличена оценка физического объема услуг, где, как мы видели, точные оценки сделать труднее всего. Согласно прежней статистике, физический объем торговли и общественного питания сократился за указанный период на 32%, а по новой статистике лишь на 6%. Объем финансовых услуг вырос по старой статистике на 10%, а по новой на 56%. Вообще говоря, относительный рост сферы услуг, сильно отстававший в плановой экономике, явление положительное. Вместе с тем, эффективность посреднических услуг в теории определяется тем, насколько они способствуют развитию реальной экономики. В России сфера услуг росла при сокращении реальной экономики и в значительной мере за ее счет. Следовательно, пересмотренная оценка их реального вклада в ВВП является весьма спорной, и к пересмотренным данным следует относиться крайне осторожно. Может возникнуть вопрос, какое практическое значение имеет оценки ВВП в текущих ценах? Разве недостаточно оценок динамики физического объема ВВП? Во-первых, оценки в текущих ценах всегда надежнее, так как они исчислены непосредственно по отчетным данным фирм, и на них не сказываются условности, применяемые при построении дефляторов и вменении физических объемов. Во-вторых, именно данные о ВВП в текущих ценах прямо сопоставимы с данными о доходах, которые в своем исходном виде всегда измеряются в текущих ценах. Например, статистики всегда приходят к оценкам реальной заработной платы, начиная с данных о том, сколько ее начислено и выплачено, и только потом корректируют эти данные индексом потребительских цен и услуг. Оценка прибыли также начинается с данных в текущих ценах, причем оценка ее в неизменных ценах вообще весьма условна, так как структура использования прибыли сложна и ведет к сложным комбинациям розничных и оптовых цен. В западной статистике сводные дефляторы для прибыли считаются ненадежными и не публикуются. Наконец, в-третьих, в ряде случаев в экономических расчетах нужен именно обобщающий показатель в текущих ценах. Например, ВВП в текущих ценах характеризует весь стоимостной оборот рыночного хозяйства за данный период, и именно он используется для сравнения с денежной массой в обращении и другими финансовыми показателями, которые весьма трудно, а иногда и невозможно измерять в неизменных ценах. Закончим данный раздел замечанием о понятии «воловой национальный продукт», который часто встречается в статистике рядом с ВВП, ВНП. Сопоставляющая их общая формула такова. GNP равно GDP плюс NPIA, где GNP – это VNP, а NPIA – чистые доходы от зарубежной собственности. В современной рыночной экономике возросла роль транснациональных корпораций, то есть предприятий, собственность на которые не совпадает со страной их местонахождения. Страна с большими капиталовложениями за рубежом получает от них значительные доходы, которые могут превышать доходы других стран от инвестиций в ней. Страница 219. С точки зрения такой страны, эти доходы – чистое добавление к ее ВВП. Воловой внутренний продукт измеряет национальный продукт, созданный всеми предприятиями страны на ее территории, независимо от их принадлежности. Разница между ВВП и ВНП может быть значительной по абсолютным размерам, но в крупных промышленных странах она относительно невелика. Все же в последние десятилетия большинство стран перешло к измерению своей макроэкономической динамики по темпам прироста ВВП, а не ВНП, так как последний частично отражает зарубежную экономическую активность, а не только отечественную.